Глава 6. Я был в Пушкинском театре, смотрел «Перед заходом солнца» с участием Симонова. Я любил этого артиста, могучий талант которого сказывался буквально в каждой вещи, где он играл. Один уважаемый мною театральный деятель говорил о Симонове, что это настоящий русский самородок, который не кончил никакого театрального института, но игра которого является образцом для любого актера. В пьесе «Перед заходом солнца» он особенно был хорош, и мы со всей семьей смотрели этот спектакль не один раз. В перерыве, прохаживаясь по коридору, я увидел Николая Ивановича Потапова и его супругу Екатерину Тимофеевну, моих блокадных друзей. Николай Иванович почти 40 лет работал в Пушкинском театре, но, будучи заядлым театралом, часто посещает свой театр в качестве зрителя. Симонова он так же, как и мы, очень любил и старался не пропускать пьесы с его участием. Мы нередко ходили в театр вместе. В этот раз мы пошли одни и очень обрадовались, когда в перерыве встретили его. Они с женой стояли в фойе и разговаривали с актером этого же театра, игру которого я видел не раз. Николай Иванович представил нам его. «Это Иван Петрович, наш актер, которого вы не раз видели на сцене. Один из тех, кто создает славу нашего театра». «Ну-ну, зачем так громко?» – смутился мужчина, здороваясь с нами. «Рядовой актер, не больше». «Не надо скромничать», – возразил Николай Иванович. «Федор Григорьевич сам видел вашу игру и не раз отзывался о ней с восторгом». Через короткое время Иван Петрович извинился и попросил разрешения отойти. «Хочу покурить, пока перерыв не кончился». Когда он ушел, Николай Иванович с сожалением сказал: «Хороший человек, талантливый актер, но папиросы изо рта не выпускает. Мы все его отговариваем, но бесполезно. Весь желтый, непрерывно кашляет, а курить не бросает. Хоть бы вы на него как-нибудь повлияли», — обратился он ко мне. «Здесь я бессилен, ума и воли добавить человеку не смогу. Да и так-то тоже. Только что познакомился с новыми людьми, и, не сказав им пары слов, бросает их и бежит покурить. Но ничего не поделаешь. К сожалению, курцы почти все такие. А курить он бросит. Конечно, когда его болезнь за горло возьмет. Да только вот беда. Тогда уже это может оказаться поздно». Мое предсказание, к несчастью, оправдалось скоро. Николай Иванович позвонил ко мне в клинику и попросил проконсультировать актера. У него температура и кашель. Лечится дома. В больницу ложиться не хочет. На днях заметил прожилки крови в мокроте. Испугался и попросил меня позвонить вам. Приходите с ним в клинику. На следующий день Николай Иванович привел в клинику больного. За 1,5-2 месяца, что прошли после нашей встречи, он заметно побледнел. Кожа лица приняла желтоватый оттенок. Послушав больного, посмотрев анализы и снимки, я уже не сомневался в диагнозе, который представлялся мне в весьма мрачном свете. Иван Петрович смотрел на меня выжидающе. «Я рекомендую вам лечь в клинику для обследования». «А что у меня?» «Сейчас еще не могу сказать твердо, что именно. Одно несомненно, болезнь серьезная. Вы давно курите?» «Лет 35». «И много?» «Да, я злостный курильщик. Редко обхожусь одной пачкой сигарет в день. Как правило, выкуриваю 2. А это имеет какое-то значение при моем заболевании?» «Полагаю, что ваша болезнь и есть результат курения. Но это мы уточним при обследовании. Должен предупредить. Может стать вопрос об операции». Иван Петрович, да и Николай Иванович были подавлены. А когда актер ушел, Потапов, провожая меня до машины, спросил: «Что вы подозреваете, Федор Григорьевич?» «Я почти не сомневаюсь, что у него рак легкого, притом довольно запущенный. А есть какая-нибудь надежда на выздоровление?» «Предстоит большая операция. Надо будет удалить часть, а то и все легкое. И это в лучшем случае.